Между тем наступил час обеда, и перед султаном, госпожой Бадр-аль-Будур и Алла-ад-Дином поставили столики, а для главного визиря и прочих эмиров, визири, вельмож царства и знатных людей государства накрыли другие столики. И султан с Алла-ад-Дином и госпожой Бадр-аль-Будур сели за столик и стали есть и пить и веселиться. И султан дивился на чудесное явство, великолепное кушанье и убранство столиков, уставленных столь роскошной посудой. Перед ними стояли 80 невольниц, каждая из которых держала в руках какой-либо музыкальный инструмент, и все они играли на своих инструментах трогательные напевы, от которых утешались сердца тоскующих. И султан возвеселился и возрадовался, и стала ему приятна жизнь, и он говорил про себя: «Поистине, таковы должны быть цари, и таков должен быть у них порядок». И они ели, пока не насытились, и чаши ходили меж ними в круговую. А потом столики с едой убрали и поставили столики со сластями и плодами в другой большой комнате, и все перешли туда и опять поели досыта. А мастера, торговцы драгоценностями и ювелиры начали работать, чтобы закончить решетку. И султан поднялся и посмотрел на их работу и увидел, что она очень отличается от первоначальной, так как мастера не могут выполнить подобной работы. А потом торговцы драгоценностями осведомили султана, что всех камней, находящихся в его казне, никак не хватит. И султан приказал открыть другую казну, большую, и взять из нее все, что им нужно, а если тоже не хватит, тогда пусть возьмут камни, которые преподнес ему Алла-ад-Дин. И мастера брали эти камни, пока большая казна не опустела. И они взяли также все камни, которые преподнес Алла-ад-Дин, но их тоже не хватило даже на часть незаконченной решетки. И султан приказал своим визирям, чтобы каждый, у кого есть камни, отдал их мастерам, а стоимость их взял у султана. И визири принесли камни, которые имели, пока у них не осталось ничего, но из этого всего не сделали даже и половины работы. И слух об этом распространился, и Алла-ад-Дин пошел посмотреть на работу мастеров и увидел, что те не закончили даже и половины недостающей решетки. Тогда он приказал им разобрать то, что они сделали, и вернуть владельцам камни, которые они взяли у визирей, а также возвратить то, что они получили из сокровищниц султана, и рабочие разобрали решетку и вернули камни их владельцам. И когда султану принесли его камни, тот удивился этому и сел на коня и отправился к Алла-ад-Дину, а Алла-ад-Дин до прибытия султана потер светильник, и раб появился перед ним и воскликнул: «Требую, мой владыка!» «Я хочу, — сказал Алла-ад-Дин, — чтобы ты сейчас же пополнил недостачу в решетке, которую я велел оставить незаконченной». И джин отвечал: «Слушаю и повинуюсь». И в мгновение ока все стало так, как хотел Алла-ад-Дин, и раб скрылся, а Алла-ад-Дин вошел и увидел, что решетка закончена. И когда он ее рассматривал, вдруг вошел султан, и Алла-ад-Дин встретил его с почетом и уважением, и султан спросил его: «Почему, сынок, ты позволил ювелирам разобрать то, что они сделали, и не дал им закончить эту решетку?» «О, царь времени! — ответил Алла-ад-Дин. — Я оставил ее незаконченной, так как увидел, что у мастеров нет больше драгоценных камней. Они взяли все, что было в твоих сокровищницах и сокровищницах вельмож твоего царства, и не выполнили даже половины работы. И тогда я велел им разобрать то, что они сделали, и возвратить камни их владельцам. А сейчас я своей рукой восполнил недостаток в решетке. Подойди, о царь времени, и посмотри». И султан подошел и посмотрел, и увидел, что решетка закончена с замечательным искусством, и в ней нет недостатка, и удивился Алла-ад-Дину, и обнял его, и поцеловал, и воскликнул: Кто подобен тебе, о дитя мое?»